Глава третья. Девка была добрая, и лицом хороша, и фигурой ладная, да пугливая вот только, словно тонконогая лань. Все то время, пока по морю плыли, она ютилась на корме корабля, кутаясь в теплый платок, что прихватила из дома. Да с тоской глядела сперва на берега реки, удалявшейся слишком быстро, затем на серые волны моря, плескавшиеся о борт ладьи. Хаген на нее поглядывал, пытался поговорить, подходил, да чувствовал, что лишь пугает. Что за невесту привезет домой? Эйнар на нее поглядит, да головой покачает. Хаген уже знал, что так и будет. А что он? Хотелось ему счастья. А старая Хегги руны бросила и предрекла, что невеста ему нужна. Да не простая невеста, а чужая. Искать ты ее не должен. Она сама тебя найдет. Вспомнились вождю слова беззубой ведуньи. Вспомнил и руки ее тонкие, с кожей цвета воска. Как сгребала этими руками со шкур рассыпавшиеся руны и, причмокивая беззубым ртом, повторяла. Да, судьба сама тебе ее подарит. И ведь подарила же именно тогда, когда не ждал. Спас отца ее, молчана. А тут возьми да пообещай все, что угодно за спасение. «Есть ли у тебя дочь на выданье?» — спросил отчего-то Хаген. Да сразу заметил, как потемнел лицом молчан. А потом кивнул согласно. «Есть». «Отдай мне», — попросил вождь, и молчан снова кивнул. И до того момента, пока не увидел Айге, чувствовал, что это сама судьба ведет его по чужой реке в чужой дом. А потом, словно кто ножом ту нить перерезал. Девка, дочь молчана, была чудо как хороша собой. Да не отозвалось сердце мужчины, не тронуло лед, сковавший душу. Да только слова ведуньи помнил он крепко и решил, что пусть будет так, как будет. Если это она, его судьба, то так тому и быть. А теперь, стоя на палубе и слушая море, смотрел на тоску в больших светлых глазах красавицы и сердцем чувствовал, что-то здесь не так. Вспомнилась ему и другая девка, темноглазая, с толстой косой и быстрым взглядом. Сестрица его невесты. Ладно, ему подстать. Да не сладилось дело, хотя он и пытался. Видят боги, пытался. «Скоро уже будем на месте», — нарушила ход мыслей вождя маленькая Айге, решившись подняться на ноги и приблизившись к нему. «Скоро», — ответил он, а сам в глаза ее посмотрел и ничего не почувствовал. Плавание длилось долго. Постепенно я стала привыкать к постоянной качке и бескрайней серой глади, окружавшей ладью со всех сторон. Чем дальше на север удалялся корабль северян, тем холоднее становилось вокруг. Я надела на себя все, что только было в моих вещах, но все равно продолжала мерзнуть, пока Аки, то ли жалившись, то ли еще по какой-то причине, не дал мне теплую одежду. Не знаю, кому она принадлежала раньше. Возможно, какой-то женщине из северянок. А может, предназначалась подарок его невесте или жене. Но по размеру подошла. Я почувствовала себя намного уютнее, согревшись. Казалось, только космачу было уютно в этом холоде. Его шерсть стала еще длиннее. И, к моему удивлению, он совсем не боялся плыть по реке. Мне даже чудилось, что ему нравится находиться на корабле. И все же никого из дружинников Акки космач к себе не подпускал, хотя относился к воинам с интересом и даже каким-то добродушием. Он мог лежать на палубе и долго наблюдать за их греблей. Когда, если стихал ветер, раздевшись по пояс, даже в самый лютый холод воины налегали на весла. Я занималась только готовкой и стиркой, но на это у меня уходило достаточно времени. Если в первое время, пока плыли по реке, с простой питьевой водой не было проблем, то когда мы покинули устье реки и вышли в открытое море, я впервые узнала, что не всю воду можно пить. Нет, я, конечно, слышала байки про бескрайнюю воду, соленую и горькую, и непригодную для питья. Но когда впервые увидела море своими глазами и попробовала на вкус холодную воду, которую зачерпнула ведром, то тут же принялась плеваться под дружный смех северян. «Это море, Данка», — сказал Акки с таким видом, словно не было ничего на этом свете прекраснее соленой безбрежной воды. Вот только полоскать в морской воде вещи было для меня просто неприемлемо. Из-за этого мы делали частые стоянки для пополнения запасов пресной. Но, к моему удивлению, никто из дружины, ни даже сам Акки, не выказывал своего недовольства. И ко мне самой относились по-доброму. Даже было непривычно. Хотя, признаюсь, в первые дни путешествия спать ложилось непременно рядом с лавкой, где лежали мои вещи, и среди них короткий охотничий нож. Не доверяла? Да и не мудрено. Станешь тут доверять, когда судно полным-полно сильных мужчин. Успокаивало лишь то, что Акке мне посоветовал третьяк. А ему я верила, как и своему деду Радиму. Этими ночами, лежа под холодными равнодушными звездами, сетовала на то, что так и не повидалась напоследок с перваком. Да только понимала, что не судьба была мне, видно, с ним проститься по-людски. Отправься я к брату, упустила бы корабль Акке, а там, кто знает, может, и догнал бы меня отец. Порой, вспоминая прежнее житье, размышляла о том, отправил ли за мной Молчан погоню. Понял ли, что дед Радим помог сбежать непослушной дочери? Более всего я переживала за деда, но знала и то, что не осмелится Молчан посягнуть на седины старика. Все же родня, и человек он был вольный, не то что я, дочь рабыни. Несколько раз по пути мы заходили в прибрежные города. Вот только сходить на берег мне было запрещено. Я оставалась на корабле, и пока мужчины решали на суше свои дела, наблюдала с борта ладьи на людей, бродящих по пристани, на рыбаков и торговцев, с интересом рассматривала города и поселения. Мне, не бывавшей никогда дальше своего родного края, все было в новинку. Затем Акки возвращался на борт, и мы снова выходили в море, чтобы продолжить прерванный путь. Через несколько долгих недель изнурительного плавания, ближе к вечеру, мы, наконец, увидели далекий берег, про который Акки не раз рассказывал мне по вечерам, когда ему было скучно. Он вообще много говорил о своей родине. Мне она казалась краем вечного снега и льдов, но для него она была, наверное, самым прекрасным местом на земле. И вот мне самой удастся увидеть своими глазами далекий север. Долго плыли вдоль высоких берегов. Все здесь было иным. И море более серого цвета, и деревья могучие, высокие, что, казалось, подпирали своими вершинами плывущие низко облака. И берега. Никогда не видела таких берегов, как на севере. Они были высокие, неприступные. Такие, что с моря и не разглядеть, что же там творится на утесах, где лишь чайки кричат, пролетая над нашими головами. Мы миновали одну деревеньку, затем другую. У пологого бережка сделали привал, где запаслись питьевой водой и снова, не разводя костров, выдвинулись в путь. Казалось, Акки спешит. Но куда? А я сама еще не знала, где очутилась и куда меня везут. Хотелось надеяться, что Акки не обманет. Он и не обманул. «Это земли Хагина Молчаливого», — сказал северянин, когда в одно прекрасное утро мы достигли берега, и я увидела появившиеся вдалеке дома. Сердце сжалось. В висках застучала одна единственная мысль о том, что скоро я увижусь с Айге, и сердце переполнилось радостью от предстоящей встречи. Стоя у борта корабля, вцепилась руками в поручни, неотрывно глядя на приближающийся берег. Космач, словно предчувствуя скорый конец нашего долгого путешествия, стоял рядом, прижавшись горячим боком к моей ноге, и дышал так тяжело, словно пробежал не одну милю в погоне за быстроногим зайцем. И вот долгожданный миг наступил. Ладья причалила к пристани. Северяне сбросили швартовы и принялись выбираться на причал, ступая по сходням. Акке отдал какие-то приказания своим людям, и часть из них так и осталась на корабле. Еще часть высыпала на берег. Среди них была и я. От самого берега в лес, за которым и находилось поселение, вела широкая тропа. Я закинула за плечи свою котомку и лук со стрелами, а потом поспешила вслед за дружинниками, следовавшими за Акки по тропе. Волк сперва вырвался вперед, залаял, будто обычный пес, да побежал проверять ближайшие кусты, разминая лапы. Акки бросил на зверя быстрый взгляд и с усмешкой повернулся ко мне. А я ощутила, будто разучилась ходить по твердой земле. Берег подо мной качался и будто бы спешил уронить меня вниз. «Это с непривычки», — заметил Акки как-то по-доброму и добавил. «Иди рядом, я не позволю тебе упасть». Благодарно кивнув, выпрямилась и позвала волка. Тот в мгновение ока выскочил из зарослей и засеменил рядом со мной, радуясь твердой почве. Как долго шли, не помню. Я лишь вдыхала запах хвои и зимы, да головой вертела, рассматривая тропку и деревья, подступившие к ее кромке. Северные великаны были чужими и взирали на меня так, будто я пришла в их дом незваной. Они словно качали могучими макушками и грозно взирали вниз. Но вот тропа, ведущая наверх, стала шире. И вскоре мы уже шли по ровной дороге, которая вывела нас к широкой вырубке. За ней открылось поселение, огражденное высоким частоколом в три моих роста высотой. Крепкие широкие ворота, украшенные северной замысловатой резьбой, были приветливо распахнуты, и Акки направился туда так уверенно, словно знал, и его там ждут. «Он определенно был здесь не впервые», — подумалось мне. «А значит, может быть, знаком с Хагином? Да и как иначе, если он привез меня именно туда, куда я и хотела попасть?» Увидев Акки и его людей, нам навстречу высыпали местные жители. Я встала в стороне, пока северянин приветствовал почти каждого, кто подходил к нему. Смотрела на обнимающие его руки, на целующих его молодых девушек, отводящих потом покрасневшие от смущения лица, на пожилых мужчин, спешащих обнять молодого воина и смеющихся детей. А еще глядела на дома, так похожие на наши и одновременно совсем иные. Здесь они казались более крепкими, вросшими в сырую землю, покрытую снегом, словно вторая ледяная кожа. Когда, наконец, с приветствиями было покончено, Акке, его люди и я вместе с ними — двинулись дальше, мимо крестьянских домов, пока не остановились перед высоким крепким строением, отличавшимся от других домов и размерами, и искусной резьбой на ставнях и двери, такой широкой, что в нее могли пройти сразу трое добрых воинов да при полном облачении, а в высоту один, но верхом на коне. Конечно же, это был дом вождя. Такой дом сразу примечаешь. Внутри у меня словно ожил первобытный страх, когда следом за северянами шагнула вперед. Минуя двери, разглядела то, что не приметила сразу. Драконов, узкомордых, с хищными глазами, светившимися лесной зеленью от камней, вставленных в глазницы. Драконы сидели на дверях и казались живыми и оттого немного жуткими. Гайре, поотставший от своих, вдруг наклонился ко мне и шепнул. «Скоро увидишь нашего вождя. Его имя — Эйнар». Я благодарно кивнул, и мужчина прошел вперед, догоняя своих. Мы прошли внутрь. Акки первый, я с космачом, замыкая шествие. И вскоре оказались в огромном зале, наполненном запахом горящих факелов. На стенах висели знамена искусной вышивки. Посреди зала горел самый огромный очаг, какой я только видела. Запрокинув голову, проследила за тем, как сизый дым, поднимаясь вверх, исчезал в отверстии на потолке. И, несмотря на его наличие, внутри Было так тепло, что вмиг захотелось скинуть верхнюю одежду. Опустив глаза, устремила взор вдаль, туда, где за длинным столом восседал седобородый могучий мужчина, за спиной которого стояло несколько воинов, одетых лишь в короткие безрукавки и штаны из выделанной кожи. Сидящий за столом лишь взглянул на вошедших, и его лицо тотчас озарилось радостью. Но, несмотря на это, он не поднялся из-за стола, чтобы поприветствовать гостей, а остался сидеть. Я была удивилась, хотя кто знает, какие повадки у этих диких северян. Может, принято у них, чтобы вождь сидел на троне, аки царь? Акки сам подошел к вождю и, склонившись, крепко обнял. И было между ними все так по-доброму, по-свойски, что я убедилась в своих догадках. Акки прекрасно знал не только местного вождя, но и его людей. Да и крестьяне вон как встречали молодого воина, с радостью и улыбками на лицах. На меня никто не глядел, и, пользуясь возможностью, продолжила изучать огромный зал. Он был довольно богато убран. Полы застелены соломой, стена за спиной вождя завешена щитами. Мимо меня прошмыгнула молодая девушка, по виду и одежде рабыня. Я сделала шаг назад, пропуская ее, и проводила взглядом. «Мы ждали тебя не раньше весны». Услышала вдруг голос того человека, который сидел за столом. Не сразу, правда, поняла, что они говорят. Северный язык во время плавания я невольно подучила. Знала, что пригодится. А потому составила мысленно фразу из тех слов, которые смогла разобрать, и оставалось только надеяться, что понимаю все правильно. Молодая рабыня налила в чашу вождю вино, и тенью скользнула на шаг назад, встав за широким деревянным троном. Я же навострила уши, приготовившись мысленно переводить слова. Если на корабле северяне чаще всего говорили на общем и ко мне обращались на моем, пусть и немного корявом, но родном языке, то здесь они, конечно же, будут общаться только на своем, северном, так похожем на лай космача. «Но я рад, что ты здесь». Несколько дней назад вернулся и Хаген. «Где он?» Обрадовался Аке, а я насторожилась, услышав знакомое имя, и совершенно точно поняла, о чем шла речь, точнее, о ком. Мне же хотелось узнать хоть что-то про сестру. Но пока мужчины говорили, я предпочла молчать до нужного момента. Не сомневаюсь, Акки меня еще представит северному вождю. Надо только подождать. А ждать я умела, как никто другой. «На заднем дворе, со своими людьми», — меж тем ответил вождь. Он по-прежнему не спешил подниматься с места. И я, движимая любопытством, осторожно выглянула из руки стоявшего передо мной воина. Бросила быстрый взгляд на северного вождя и было встала на место. Когда выглянула снова, запоздала, сообразив, что упустила один момент. Неужели показалось? Внутри даже похолодел от ужаса. Я выглянула снова, уже целенаправленно глядя под стол, туда, где должны были находиться ноги Эйнара. Сердце сжалось от ужаса и жалости. Зато теперь мне стало понятно, почему этот могучий мужчина не встал, чтобы поприветствовать Аки и его людей. У Эйнара не было ног. «Хаген привез с собой невесту», — продолжил тем временем вождь, и я облегченно вздохнула, услышав эти слова. «Неужели? Значит, я успел как раз на свадьбу», — сказал Акки, улыбаясь. «Они говорили о моей сестре». «Значит, Айге еще не замужем», — поняла я. «Пока свадьбы не будет». Эйнар сделал знак воинам Акки, и они сели за стол. В зал вошли несколько рабынь и принесли пиво и чаши. «Что так?» — спросил молодой воин. «Я так понимаю, что девушка пока не готова. И Хаген решил дать ей время привыкнуть к нему. Она его боится». Акки рассмеялся. «Это так в его духе», — произнес он, когда взгляд Эйнара упал на меня. Я встретилась с ним глазами и низко поклонилась. «А это еще кто?» — удивился Безногий. «Ты что ли тоже невесту привез?» То ли пошутил, то ли искренне спросил он. «Может и так», — ответил Акке, но я прекрасно знала, что северянин просто шутит, и не придала значения его словам. «Приветствую, вождь», — сказала на ломаном северном, что вызвало улыбку на губах мужчины. «Поди-ка сюда». Акки поманил меня рукой и повернулся к Эйнару. «Тут история странная. Я не знаю почему, но эта девушка очень хотела увидеть нашего Хагена. Сказала мне, что у нее к нему есть дело». Добавил он и легонько подтолкнул меня в направлении стола, за которым восседал безногий вождь. Я прошла вперед и еще раз поклонилась Эйнару. «Кто такая?» — спросил мужчина, оценивающе оглядывая меня с ног до головы. Я стянула с волос шапку. Толстая коса ударила меня по спине. Эйнар хмыкнул. «Извини, вождь. Чужая речь давалась довольно тяжело. Но, кажется, он меня понимал, как и все присутствующие в этом зале. Я приплыла к сестре, Айге, той, что теперь невеста твоего сына». Эйнар прищурил глаза, а потом удивил меня, когда тихо рассмеялся и произнес: «Я так и знал, что ты приедешь». Я пораженно подняла на него глаза, не понимая смысла его слов. Эйнар только улыбался, как-то слишком широко и искренне, и мне стало немного не по себе. Акки тоже как-то странно покосился на мужчину, а потом перевел взгляд на меня. Наши глаза встретились. Я пожала плечами в ответ на его приподнятую в молчаливом вопросе бровь. Тогда Эйнар подозвал одну из рабынь и велел ей проводить меня к Айге. Я низко поклонилась благодаря его таким образом и поспешила за девушкой. Космач увязался за мной. Мы покинули зал и пошли по темному коридору, пока не остановились у высокой дубовой двери. Рабыня молча толкнула ее вперед и посторонилась, пропуская меня вперед. Я вошла, оказавшись в светлой теплой комнате, не очень просторной, но довольно уютной. Огляделась и увидела Айге, сидящую на лавке с рукоделием в руках. Она держала в своих пальцах прялку, но ничего не делала. Просто сжимала руками несчастный инструмент и смотрела перед собой невидящим взором. Она была все так же бледна, как и в день нашего расставания, и мое сердце тоже сжалось от жалости и тоски. Как-то сразу стало понятно, что сестрице здесь плохо. Я закрыла за собой дверь и тут же заметила, как от этого звука Айге дернулась всем телом. «Айге!» — позвала я ее по имени. Она моргнула и подняла глаза. Тут же на ее лице отразилась целая буря эмоций, от радости до неверия собственным глазам. Айге вскочила на ноги и, отшвырнув прялку, бросилась ко мне на шею. Я, смеясь, обхватила ее руками, а она неожиданно разревелась. Погладив сестру по волосам, усадила ее обратно на лавку и скинула с плеч тулуп, положив его на сундук с вещами сестры, стоявшей в углу. Волк лег у порога, опустил огромную морду себе на передние лапы, поглядывая на нас с сестрой умными глазами и притих, словно понимая всю важность происходящего. «Как ты оказалась здесь?» — произнесла Айге сквозь слезы. «Так же, как и ты, на корабле приплыла», — ответила я с улыбкой и присела рядом с ней. Айге положила мне голову на плечо и затихла. «Я так рада, что ты рядом», — прошептала она. «Но как же батюшка отпустил тебя?» Встрепенулась она, будто опомнившись. «Да так», — ответила сестрица. «Он меня и не отпускал. Сама ушла. Сбежала». Айге ахнула, а затем кивнула, словно соглашаясь. «Я бы так не смогла. Ты всегда была сильной, Данка». «Сильной?» Я вздохнула и снова погладила ее по волосам, ощущая шелковистость густых прядей. «Я не такая сильная. Была бы таковой, не сбежала бы. А так...» И вздохнула, вспомнив деда и родной дом. «Не говори так, Данка. Ты нашла в себе силы пойти против нашего отца. И вот ты здесь, рядом со мной». Сестра вытерла лицо ладошками и призналась. «Мне здесь совсем не нравится. Ко мне все хорошо относятся, но они ждут, что я выйду за Хагена, а я не хочу за него. Я его боюсь, мне он не нравится». «Но ведь он тебя ни к чему не принуждал?» — забеспокоилась я. «Северянин произвел на меня сильное впечатление, но кто знает, вдруг я ошиблась. Люди, они разные бывают. Один в глаза тебе улыбается, а за спиной нож точит. Что если и я вот так ошиблась в Хагене молчаливом?» Но Айге покачала головой. «Нет, он ко мне даже пальцем не прикоснулся», — ответила она. «Наоборот, сказала, что мы поженимся только когда я сама этого захочу. А я никогда, слышишь, никогда не захочу стать его женой». Я вздохнула. Что ж, по крайней мере, с Айге здесь не произошло ничего дурного. К ней относились хорошо. Хаген ее не обижал. Для меня это пока было самым важным. А там, глядишь, она и примет свою судьбу. «Я целыми днями сижу в этой комнате и схожу с ума от скуки», — сказала Айге, поднимая голову, и тут же повторилась. «Я так рада, что ты здесь». В ее голосе прозвучала надежда. «Как думаешь, может, нам удастся убедить Хагена вернуть нас обратно домой?» Пожав плечами, я встала. «Айге», — начала нерешительно. «Я не собираюсь возвращаться. Не хочу за Жадана. Ты, как никто другой, меня понять должна. Хотя что я сравниваю?» Добавила и усмехнулась. Сестрица скривилась. Она так же, как и я, терпеть не могла купца, хотя при ней Жадан всегда вел себя подобающе. Возможно, потому что она все-таки была законной дочерью Молчана, а не какой-то там девкой дворовой, которую отец и признавать-то не особо спешил. «Да тут как не сравнивай», — произнесла Айге. «Ни тебе, ни мне отец не дал счастья». Она подняла взор, и наши глаза встретились. «По крайней мере, мы теперь вместе», — сделала я попытку успокоить младшую, и она с готовностью кивнула. «Данка», — прошептала и протянула ко мне руки, а затем едва я качнулась к ней, обхватила меня за талию, уткнувшись лицом в мой живот. Мы немного помолчали, потом еще немного поговорили. Я бегло рассказала сестре, как мне повезло попасть на корабль, идущий на север, и что меня привезли не куда-нибудь, а прямо во владение ее жениха. Рассказала и о том, как непросто было плыть на корабле, где кроме меня не было ни одной женщины. Как убирала за космачом, как готовила и стирала, как бегала в низкий трюм, где справляла нужду в медный таз, и потом краснее поднималась на палубу, чтобы убрать за собой. Но все эти невзгоды не стоили ничего, потому что я была рядом с Айге, потому что теперь мы вместе. «Дед Радим, мне сам посоветовал тебя искать на севере», — призналась тихо. «А я только что и помнила, что имя твоего жениха — Хаген Молчаливый». При упоминании Хагена Айге стихла. Я хотела сказать ей, что все еще будет хорошо, когда в дверь вошла та самая девушка, что провожала меня до покоев сестры. Она поклонилась нам и сказала, что госпожу Айге и меня ждут в большом зале на ужин. Я ответила, что мы сейчас же подойдем, и рабыня вышла. Взглянув на Айге, вдруг поняла, что сестра и не думает куда-то идти, хотя не сомневаясь в том, что она поняла то, что передала рабыня. «Мы идем?» — спросила я. Айге отрицательно покачала головой. Я нахмурилась. «Так нельзя», — рявкнула невольно и, подняв сестру, почти силой выволокла ее из комнаты, велев космачу оставаться в комнате. Затем потянула за собой сестру в сторону зала. Айге не сопротивлялась, но желания идти не выказывала. Она едва переставляла ноги. Я поняла, что за те несколько дней, что она провела здесь, она еще ни разу не ходила туда есть, даже если ее и звали. «Ты не должна показывать никому свои слабости», — сказала ей, когда мы остановились у дверей в зал. Айге вырвала руку. «Там будет он», — сказала она, подразумевая своего жениха. «Ну и что?» Я толкнула дверь и вошла в зал, потянув сестру за собой. Едва мы вошли, как к нам тотчас обратились все взгляды присутствующих там мужчин. Я подняла голову и обвела присутствующих долгим взором, пока мои глаза не остановились на лице Хагена. Он сидел рядом с Эйнаром, по левую руку от отца. Наши глаза встретились, но северянин ничем не показал, что удивлен, увидев меня в своем доме. Впрочем, он явно уже знал, когда и с кем я прибыла, потому что за столом я увидела и Акке, расположившегося по правую руку от Эйнара. В отличие от Хагена, Акки мне подмигнул и даже улыбнулся, словно был рад увидеть вновь. Эйнар склонился к Хагену и что-то сказал ему, отчего тот потемнел лицом. Недолго думая, поклонилась вождю и заставила поклониться Айге. И только потом мы подошли к столу. На нас смотрели с таким откровенным интересом, что невольно стало не по себе от излишне пристальных взглядов, слишком оценивающих и порой даже откровенных. И если на Айге смотрели более привычно, то я, кажется, заинтересовала всех, кто только находился в этом зале. Эйнар без ноги показал нам рукой на места около себя. Это была большая честь сидеть рядом с вождем, понимала я, и с благодарностью посмотрела на пожилого воина. Он улыбался только мне. Айге, казалось, ему было неинтересно. Я поняла, что, скорее всего, Эйнар был немного недоволен ею. Вряд ли сестра вела себя надлежащим образом, находясь здесь все это время. Я не знала, выйдет ли она за Хагена, но вести она себя должна уважительно. Когда мы сели, я бросила мимолетный взгляд на Акке. Он тихо разговаривал с Хагеном, но время от времени бросал любопытные взгляды в нашу с Айге сторону. Я немного удивилась, когда увидела, что моя сестра, едва взглянув на молодого воина, тут же залилась краской. Он явно пришелся ей по душе. Это меня, впрочем, ничуть не удивило. Аки действительно был хорош собой. Айге всегда нравились такие, как он, красивые, смешливые и сильные. Сестра порозовела и даже принялась за еду. Я улыбнулась, когда услышала голос Хагена, и обращался он явно ко мне, потому что и говорил он даже на моем родном языке. «И что здесь делает невеста такого высокочтимого человека, как купец Жадан?» Я подняла глаза, и наши взгляды встретились. В его голубых, холодных, как северные льды, застыл вопрос. Я нервно сглотнула, недоумевая, откуда северянин мог знать, что меня просватали, если только в ту ночь не слышал нашего с отцом разговора. Но его же там не было, вспомнила я. И я из дома ушла. Сказала в ответ, но глаз не отвела. Хагин некоторое время пристально смотрел на меня, а потом отвернулся, словно давая понять, что наш короткий разговор подошел к концу, так и не начавшись. У меня появилось странное ощущение того, что он совсем не рад меня видеть в своем доме. Да из чего мне здесь должны быть рады? Что с того, что я сестра его невесты? Тем более невесты, которая не желает стать женой. Выдержав взгляд северянина, продолжила спокойно есть, как только поняла, что более ему неинтересно и что говорить со мной он не намерен. Поужинав, мы с Айге поднялись из-за стола. Я поклонилась перед уходом вождю и его сыну, и лишь после, вместе с сестрой, покинула зал. Мы вернулись в комнату Айге. Я покормила волка припрятанными кусками жареной оленины, отчего-то вспомнив, как поймала на себе взгляд Акки. Северянин заметил, что я прячу еду со стола, но, ничего не сказав, лишь улыбнулся. Он-то понял, для чего мне такие запасы, но отчего-то стало неловко. Надо было не брать еду без позволения, а попросить. Вряд ли бы мне отказали в такой малости, как покормить своего зверя. Вздохнув, прогнала воспоминания прочь. Мы с сестрой разделись и легли на лавку, натянув одеяло. Космач, поев, устроился на полу под нашими ногами. Айге что-то рассказывала, кажется, говорила про Акке. но я была такой уставшей, что почти сразу уснула под ее ненавязчивую болтовню.